Алло. Здравствуйте, это ваш сосед из 218-й. Кто же мне вас? Валентина Петровна, а вы за кого голосовали на выборах? Да? На выборах за кого голосовали? Да какая разница? Ну, мне интересно, что знать. За Жириновского. За Жириновского? Да. Я вот по какому вопросу звоню, Валентина Петровна. Вот нам из милиции штраф пришел. Из-за того, что вы заявление на нас написали. А, так да, чтобы не хулиганили, правильно проучить вас надо. Так, Валентина Петровна, вы теперь нам деньги должны. Да что ты? К сожалению, я не писала такое. Говорила, что писала. Вот писать буду, сейчас только музыку. Денежку захотел, ебёна мать. Ты бы мне дал, у меня нет нихуя. Вы же нам сколько раз говорили, что это вы писали заявление? На то язык, чтоб говорить. Ну ладно, тогда придется вам квартиру отдать. Да. Да. А еще ничего, не, блядь, не захотел? Чума болотная. Да нет. Хреник, лечись, ебёна мать! Кто это по телефону квартиру раздает? Хуй ебаный!